Как ужиться с собаками? Едва вам покажется, что уровень стресса в вашем кошачьем семействе начал снижаться, как вдруг в вашу жизнь вторгается маленький очаровательный щенок, и кошки сразу же заползают под самую широкую кровать и влезают на самую недосягаемую полку. Собака может оказаться прекрасным дополнением в вашей семье, однако вы должны научить ее безопасному и удобному сосуществованию и взаимодействию с кошками. Кошки и собаки бывают прекрасными компаньонами, но для этого очень важно правильно их настроить. Вам придется на какое-то время стать переводчиком с кошачьего языка на собачий и наоборот, а также преподавателем социального этикета. Проблемы могут возникнуть также из-за того, что собаки и кошки любят различные игры. Собаки любят преследовать и бороться. Бегущую кошку ваш пес воспримет как приглашение к игре. Чем с большим отчаянием кошка будет пытаться убежать, тем с большей свирепостью собака будет стараться ее настигнуть. И с этих пор при каждой их встрече эта крайне неприятная ситуация будет неоднократно повторяться. В результате оба животных будут постоянно страдать от стресса, потому что запуганная кошка будет каждый раз панически убегать, едва заметив приближающуюся собаку. Поскольку собаки являются стайными животными, то они не способны понимать и протокол кошачьих знакомств. Выведите собаку в парк, и всего несколько минут спустя она наверняка установит приятельские отношения с какой-нибудь другой собакой. Две кошки никогда не смогут познакомиться так быстро. Далее мы рассмотрим методику, как помочь вашей собаке научиться общаться с вашими кошками. План действий. Рассмотрим, как должен проводиться базовый дрессировочный курс. Собаку следует держать на поводке, а кошка может свободно перемещаться по комнате. Лучше всего первые сеансы проводить только с одной из кошек, наиболее дружелюбно настроенной к собаке. Имейте наготове какие-то лакомства и игрушки для вашей собаки. На противоположной стороне комнаты посадите кого-то из членов семьи, чтобы он помогал отвлекать и успокаивать кошек. Цель данного сеанса заключается в том, чтобы сфокусировать внимание собаки на вас, как на лидере. Для начала посадите собаку. Затем предложите ей игрушку, и когда она обратит на нее внимание, поощрите ее лакомством. Если же собака встает и направляется к кошке, слегка дерните за поводок, чтобы она опять сфокусировала свое внимание на игрушке или на вас. Как только собака отреагирует, то сразу же поощрите ее снова. При этом можно также использовать щелчки. Щелкните пальцами в тот момент, когда собака выполняет ваше желание, и сразу же поощряйте ее. Вскоре собака будет связывать звук щелчка с моментом поощрения. Щелчковая дрессировка может оказаться очень полезной, так как быстро приучает собаку правильно понимать, что вы хотите от нее. С каждым очередным сеансом постепенно приближайтесь к кошке. После нескольких уроков собака перестанет воспринимать кошку как жертву или игрушку. Кошка же, в свою очередь, прекратит видеть в собаке опасность. Хорошая дрессировка важна для собаки в любых обстоятельствах, но с кошками в доме это связано и с общим удобством и безопасностью. Если вы не знаете, как поведет себя собака с вашими кошками, обратитесь за консультацией к зоопсихологу или же квалифицированному дрессировщику. Никогда не оставляйте собаку и кошек без присмотра, пока не будете абсолютно уверены в устойчивости их мирных взаимоотношений. Также в случае, когда собака дополняется к кошачьему семейству, необходимо изменение в обстановке. Расположение туалетного лотка должно быть безопасным, чтобы собака не тревожила кошек. Иногда собака вдруг начинает ходить к кошачьему туалетному лотку и что-то там пытаться съесть. Каким бы странным вам это ни показалось, но собаки часто выискивают и едят твердый кошачий помет. В подобном случае следует заблокировать проход к туалетному лотку манежной сеткой, чтобы доступ туда оставался возможным только лишь для кошек. С другой стороны, поставьте прочный ящик, чтобы кошки могли запрыгнуть на него, когда они захотят забираться на сетку. Если у вас крупная собака, то вы можете немного приподнять сетку над полом и предоставить кошкам возможность пролезать снизу. Место питания также может потребовать некоторых изменений. Если прежде оно располагалось на уровне пола, вы должны будете поднять его или переместить в комнату, которую не будет посещать собака. Кошачьи деревца и насесты также будут необходимы. Кошкам нужны безопасные места для отступления. Если у вас крупная собака, вы дрессируйте ее, что к деревцам приближаться запрещается. Предостережение. Никогда не следует пытаться знакомить кошек с их естественными жертвами. Если среди ваших питомцев есть змеи, птицы, мыши или другие мелкие животные, то не позволяйте кошкам даже приближаться к ним. Кошка является хищником, и даже самая безопасная клетка не убережет ваших пернатых или норных от панического страха при виде кошки.